в Жан-Барте работа не возобновилась. Да еще пришлось поставить новый насос в шахте Гастон-Мари. И хотя откачку вели день и ночь, вода уже начала заливать выработки. Борьба с этим бедствием требовала больших расходов. Денелен осмелился, наконец, попросить у Грегуаров взаймы 100 тысяч франков, и их отказ, которого он, впрочем, ожидал, совсем его убил. Они заявили, что отказывают из дружеской приязни к нему, хотят, чтобы он бросил непосильную борьбу, и советовали ему продать концессию. Денелен яростно твердил «нет». Его приводило в бешенство, что именно ему приходится расплачиваться за забастовку. Он сперва надеялся, что умрет из-за этого. Вот-вот кровь бросится в голову, апоплексия задушит его, а потом ничего не поделаешь. Пришлось выслушать предложение. С ним повели кляузный торг, желая обесценить эту великолепную, отремонтированную, оснащенную новым оборудованием шахту, в которой он только из-за нехватки оборотного капитала не мог как следует развернуть добычу. Теперь ему давали за нее гроши. Хорошо, если хватит ублаготворить кредиторов. 2 дня он сражался с членами правления, приехавшими в Монсу, приходил в бешенство, видя, как хладнокровно они стараются извлечь для себя выгоду из его тяжелого положения, кричал им своим зычным голосом «Никогда! Нет! Нет!». Сделка не состоялась. Члены правления вернулись в Париж, решив терпеливо ждать, когда Денелен будет при последнем издыхании. Этьен чутьем угадал, каким путем компания возместит свои катастрофические убытки, и пал духом перед непобедимой мощью крупных капиталов, столь сильных в схватке, что они жиреют даже при поражении, пожирая трупы малых капиталов, павших рядом с ними. К счастью, на следующий день Жан-Лен принес ему добрую весть. В Варейской шахте сруб шахтного ствола того и гляди разорвет. Вода льет изо всех пазов. Для ремонта пришлось поставить туда артель плотников. Идет срочнейшая работа. До тех пор Этьен не подходил к Варейской шахте, опасаясь черной фигуры часового на терриконе. Его нельзя было избить. Он возвышался надо всей равниной, он виден был отовсюду, словно знамя полка. В 3:00 утра, когда тучи затянули небо и стало очень темно, Этьен направился к шахте. Товарищи, попадавшиеся ему навстречу, рассказали, в каком плохом состоянии сруб. Они даже полагали, что необходимо его срочно перебрать, а для этого придется на 3 месяца прекратить добычу. Этьен долго бродил близ шахты, слушал, как стучат молотками плотники, исправляя сруб. Сердце у него радовалось. Вот еще и эту рану пришлось хозяевам залечивать. Возвращаясь к себе на рассвете, он увидел на терриконе часового. Наверняка и часовой его увидит, если подойти к шахте. Этьен шел и думал об этих солдатах, которых взяли в гуще народной и, вооружив, послали против народа. А как легко было бы революции одержать победу, если б армия вдруг перешла на ее сторону. Достаточно было бы, чтобы в казармах рабочие и крестьянин, которых одели в солдатские мундиры, вспомнили о своем происхождении. Буржуа понимают, какая это страшная для них опасность, и приходят в такой ужас при мысли о возможной измене войск, что их бросает в озноб от страха. За каких-нибудь 2 часа их бы смели, уничтожили. Пришел бы конец всем их наслаждениям, всем гнусностям их подлой жизни. А ведь говорят, что целые полки заражены социализмом. Правда ли это? Неужели справедливость воцарится благодаря патронам, которые выдает солдатам буржуазия? И тут же у Этьена возникла новая надежда. Он мечтал, что полк, который охраняет шахты, присоединится к забастовщикам, расстреляет всю компанию и отдаст, наконец, угольные копи углекопам. Только тут Этьен заметил, что, увлекшись своими размышлениями, он поднялся на терриконт. А почему бы ему не поговорить с часовым? Узнаешь тогда, что у солдат на уме. И он с равнодушным видом все ближе подходил к часовому, как будто собирал обломки крепежного леса, выброшенные на отвал. Часовой стоял как вкопанный.